Далеко-далеко, в глухомани таежной, на отшибе лесном, жила-была старушка, одна-одинешенька. В народе ее лекаркой звали, все травы в лесу она знала, людей ими от любой хвори лечила. Плакун, всем травам мати, не катись твои слезы по чисто полю, не разносись твой вой по синю морю, будь ты страшный, злым бесом, полубесом, они не дадут тебе покорище, утопи их в слезах, а убегут от твоего позорища, замкни в ямы преисподние, будь слово мое при тебе крепко, во веки веков, аминь. Хорошая травка, да нам лишнего не надо. Пускай солнышку радуется. Вернулась как-то раз лекарка из тайги. Видит, стоит у крылечка колыбелька берестяная. А в колыбельке той дитятка малое лежит, ручками-ножками барахтает. Подкинули. Так и есть. Подкинули. Ну куда мне, старой лекарке с чужим дитяти? А где твоя мать? Страдалица она разнесчастная. Откуда, куда дальше подалась горе мыкать? Чему радуешься? Куда девать-то тебя, спрашиваю, а? Горе ты, моя горюшка. Ой. Ну, иди. Иди на руки. Бог даст. С Тимофеем мы тебя выходим. Не робей, Ванюша. Не робей. Вот так. Так и остался Ванечка жить в избушке таежной. Рос себе помаленьку, а как подрос, стал помогать старой лекарке собирать травы, знания постигать лесные. Год за годом выучился Ванюша науке знахарской. Каждая травка в лесу ему знакома, каждая ягодка как сестрица. Так и жили они со старушкой. Но вот как-то раз захворала лекарка. Отправился в лес Ванюша за травой лечебной, чередой. Долго бродил он по тайге, да и заплутал ненароком. Вышел Ванечка на полянку лесную. Видит, сидят посреди полянки возле ели серебряной медведица с медвежонком. Ягодками лакомится. Медвежонок-то, ух, какой забавный! Спрятался Ванюша за камнем. Дождался, когда уйдет медведица в чащу таежную. Подозвал к себе медвежонка и давай его хлебушком угощать из лукошка. На! Съел медвежонок хлебушек, и еще просит. Все. Стали малыши по лесу носиться, в салочки играть. Сплел Ванюша медвежонку венок из васильков да ромашек, а на лапку ленточку красную повязал на память. Вот. не заметили пострелята, как вернулась из чащи таежной медведица. Увидал ее Ваня, испугался, лег на землю и мертвым притворился, потому что знал, мертвых медведи не трогают. Подошла к Ванюше медведица, и что за диво, человеческим голосом заговорила. Не плачь, Ваня. Твоя беда не беда. Найдешь дорогу с утра, а пока ночь, побудь с нами. Обошли медведица с медвежонком дважды вокруг ели серебряной и обернулись людьми, барышней-красуньей да девочкой-шалуньей. Повели они Ванюшу в свой терем светлый. Усадили за стол дубовый, стали медом да ягодами потчевать. Кушай, Ваня, и рассказывай, как живешь. Меня матушка за травой чередой послала. Люди просили, да и самой ей не можется. Хорошая у тебя матушка, знаю, лесу заступница. И ты таким будь, Ванюша. Отстань, шалунья. А ты не стесняйся. Кушай, милый, кушай. Переночевал Ванюша в терему у медведей. Вывели они его утром к тропиночке заветной. Видел, где луна за лес закатилась, там и дом твой. Зашагал Ванюша по тропиночке, вскоре и вышел из лесу. Дошел он до речки, а у мосточка Кирюха рыжий, соседский сын, рыбу удил. Увидал он Ванюшу и давай потешаться. Эй, найденыш, где шлялся-то? Опоздал ты домой. Умерла твоя бабка-колдунья. И кот сбег. Словно иглою острой пронзила сердце ребячье боль нестерпимая. Спасибо соседке, утешила сиротку. Ничего, Ванечка, не убивайся, не плачь. А ты по что его обижаешь? А ну, кыш от седова! Ничего, Ваня, авось не пропадешь. Проживешь среди народу-то. А ремесло-то бабкино при тебе. Ведь, небось, каждую травку знаешь. Ничего, прокормишься. Прошли годы. Вырос Иван красивым, сильным парнем, как и бабка его, травы собирать начал, людей от хвори спасать. Зверям в лесу он первым заступником стал. Шел как-то раз Иван по лесу. Видит, сидит на дереве медвежонок. А под деревом стоит Кирюха рыжий с собаками и в медвежонка того из ружья целится. Подбежал Иван к дереву, схватил за грудки Кирюху. Ты что это не вовремя охоту затеял? Убери собак! А не указчик-то мне найденыш! Отойди, как бы пулей не достал. Но сверкнул Иван глазами, словно молнией. Унял тогда Кирюха собак своих резвых, ружье разрядил и давай грозить кулаком Ивану. Погоди, все равно медвежонка уложу, а тебе мешать станешь, не сдобровать. Ишь, в тайге заступник нашелся. Убрался Кирюха из лесу, а Иван медвежонка с дерева снял. Видит, на лапке у него ленточка красная повязана. А тут и медведица подоспела. Снова повели они Ивана в свой терем светлый. Вон каким ты вырос, Иванушка. Спасибо, что дочь из беды вызволил. Доброй была твоя названная матушка, и ты таким стал. Хочешь, буду тебе второй матерью, а дочь моя тебе невестой станет. Не знаю, хозяюшка. Дай подумать. Трудно мне дело свое бросить. Я людей лечу, от хвори спасаю. Молодец, что не только о своем счастье печешься. Ну, а для нас ты всегда добрый гость. Захочешь нас увидеть? Обойди вокруг ели, только гляди, Ваня, два раза обойдешь, чудесной силой обладать будешь, но уже не сможешь к людям вернуться, медведем обернешься. Вышел Иван из терема светлого, девица красная за ним следом. Проводила она его до опушки лесной, голову на грудь положила. Приходи, Ванюша. Приду. Но не суждено было сбыться счастью Ваниному. Как пришла зима, снова охотники в тайгу повадились. Шел как-то раз Иван околицей, видит, возвращается из лесу Кирюха рыжий с дружками. На плечах у них жерди сосновые, к жердям тем медведи мертвые привязаны, а у меньшенького ленточка красная на лапке. Защемил у Ивана сердце, бросился он к охотникам. Отдайте! Совсем оплумил, лешак. Медведей пожалел. Протянул тогда Иван Кирюхе золото слиток самородной. Вот, берите, берите все. Ишь, богатей. Видать, это ведьма сыскала, знала места. Отдайте. За такой барыш и отца с матерью не жалко. Как думаешь, мужики? Взяли охотники золото и ушли в деревню. А Иван медведей уложил на сани и в избушку к себе повез. Вечером Кирюха рыжий подкрался к избушке Ивановой, в окно заглянул, видит, ой да лихо. Лежат на лавочках, в гробах тесаных, не медведи дикие, а барышни с девочкой. Чур меня! Помчался Кирюха в село народ созывать. Прибежали люди, кто с топором, кто с вилами. Вошли гости незваные в избушку Иванову, а та и вспыхни пламенем буйным. Иван тем временем уж далече был. Похоронил он медведей в лесу под старым дубом, а сам в тайгу ушел, от людей подальше. Тяжело у него было на душе. За одну ночь посидел парень от горя. Явился он к ели серебряной. Вспомнились ему слова медведицы. «Гляди, Ваня! Два раза обойдешь ель, чудесной силой обладать будешь, но уже не сможешь вернуться к людям. Медведем обернешься. Обошел Иван дважды вокруг ели и превратился в седого медведя. Недели не прошло, как Кирюха Рыжий опять в тайгу пожаловал. Настрелял он зверушек целый воз, да все ему мало. Пустил он собак своих по лесу. Пошли собаки по лесу рыскать, разбудили седого медведя. Поднялся он из берлоги и погнал Кирюху прочь из тайги. Бросился Кирюха на утек, дороги не разбирая, да и свалился с обрыва в озеро. Подломился под ним лед и утоп Кирюха. А медведь зверушек убитых с возу поскидывал, те и ожили вмиг, по тайге разбежались. С тех пор так и повелось. Как залютует какой охотник, станет зверя без меры бить, тут и приберет его к себе седой медведь. А так ничего, ходи, гуляй по тайге. Старики поговаривали, справедливым он был, седой медведь.